Глава 9. Снова набрав номер папы, я попадаю на голосовую почту. Уже почти 6, а он так и не вышел на связь. Не то чтобы я волновалась, отец частенько отключает телефон, когда занят делами. Но мы договорились встретиться, и теперь он недоступен, а я нервничаю. Когда последние ученики выходят из класса, я собираю свои учебные пособия, их контрольные работы и выхожу из класса. В учительской я сталкиваюсь, как обычно, с учителем алгебры и геометрии. Мы, наверное, единственные, кто так поздно выходит из здания школы. «Ярослава Владимировна, мы с вами могли бы ночевать здесь». «И не говорите», — улыбаюсь ей в ответ, наводя порядок на своем столе. Проверив время, понимаю, что не хочу ехать домой. Слышать и видеть этих лицемеров никакого желания нет. Вчерашний ужин с Иваном дал пищу для размышлений. Хотела ли я верить, что Ольга не на стороне отца? Безусловно. Ради всего святого она моя дочь, и я искалеченная и израненная любовью, но все же люблю. Только вот слова, взгляды и отчуждение в ней ко мне, как к матери, ударили так сильно, что я все еще с трудом стою на ногах. Я так сильно злюсь, что мне плохо от этого негатива. С чувствами к мужу справиться можно. Он уже стал омерзителен, как только вскрылась его связь с другой. А вот разорвать так просто чувства к ребенку слишком сложно. Но Оля эти чувства надломила. И каким бы ни было ее оправдание, я вряд ли забуду это. Палец сам находит номер Светы. «Собиралась звонить тебе», — говорит она, как только поднимает трубку. «Правда? Потому что ты единственная, кого я хочу видеть. Надеюсь, ты не думаешь, что я тебя использую?» Она смеется, и я тоже улыбаюсь. «Главное, что в итоге мы обе получим удовольствие. Я купила вино. Я буду через минуту. Оно ведь красное? Обижаешь. Обожаю тебя. Я заеду за фруктами». «Хорошо». В дороге провожу по вечерним пробкам больше, чем планировала. Сначала натыкаюсь на аварию на пересечении двух главных улиц, затем на ремонт. И в итоге объехать все это удается лишь через час. За бокалом вина со Светой мы в итоге уже и поужинаем, приготовив пасту с морепродуктами. «У тебя тихо так?» — оглядываюсь в поисках ее матери и сына. «Сын к отцу поехал, так что у меня сегодня вечер тишины. Света в разводе уже давно, но они с Мишей поделили опеку и хорошо общаются между собой. Их сын Артем свободно остается то с мамой, то с папой. На самом деле мне всегда казалось, что они сойдутся в итоге, ведь их отношения со Светой отличные, и Михаил до сих пор не женат, а подружка одинока. Но годы идут, а они все еще порознь, хотя я бы не удивилась, случись это с ними». «Здорово», — улыбаюсь ей. «У тебя там что?» «Сумасшествие набирает обороты», — фыркаю. «Свекровь входит в раж. Забавно наблюдать за тем, как она пытается качать права на моей территории». «Слушай, а может быть такое, что твой Эдик быстро определил дом на себя, что она такая бесстрашная?» «Кто бы ему позволил? У него нет денег, чтобы заплатить за переоформление недвижимости и выставить все это правдой. Сама знаешь, такие вещи, чтобы обмануть закон, стоят дорого, а он гол, как сокол. Сволочь!» — ругаюсь. «Аминь!» — смеется подруга и поднимает бокал вина. «Конечно, я думала и об этом варианте. И как бы ни было страшно, я успокаиваю себя. Если Эдику и хватит денег, то только на цацки для новой пассии, которая их любит. И хотя я не имею понятия, сколько будет стоить подобная афера, но вряд ли как один поход в дорогущий ресторан. Еще отец на связь не выходит». «Давно?» Ну, я пыталась дозвониться после уроков, потом уже как закончила дополнительное. Тишина. Занят, наверное. Пожимаю плечами и перевожу тему. Мы со Светой успеваем выпить по бокалу, когда ее мобильный оживает. Да, мам. Отвлекаюсь на свой телефон и, увидев время, решаю собираться домой. Встав из-за стола, убираю тарелки в раковину, когда слышу повышенный тон подруги. «Господи, мама, ну что ты там делаешь-то? Яры нет, потому что она у меня в гостях». Я оборачиваюсь на свое имя, а она закрывает лицо рукой. Видимо, ее мама поехала ко мне домой. Удивительно, но Валентина Степановна и ее мать подруги. «О, Боже! Да какое тебе дело? Зачем ты в это все лезешь? Я не понимаю!» Она сбрасывает вызов. «Поехали, наверное, к тебе, потому что эта женщина сейчас все перевернет. Моя мать только узнала, что вы с мужем расходитесь с ее подачи, и пошла узнать, в чем дело. А с умениями твоей свекрови все преувеличивать, ты будешь врагом народа». Быстро прибрав на кухне и вызвав трезвого водителя, спускаемся вниз. Мы выезжаем спустя 10 минут. Света всю дорогу нервничает, и я, если честно, тоже, хотя не знаю почему. Едва войдя в дом, я слышу смех и вижу, как они смеются, сидя за столом в гостиной. Они так беззаботны, словно ничего не произошло и не происходит. Дочь выходит из-за угла и, натолкнувшись на нас, удивленно смотрит на мою подругу. «А ты что тут делаешь?» Мы обе опешив смотрим на эту беспардонную девчонку, и меня накрывает волной гнева и стыда. «Ты что себе позволяешь, Ольга? Как ты смеешь так разговаривать с моей подругой, которую я пригласила к себе? Этот дом мой, и я вправе приводить сюда кого угодно». Дочь закатывает глаза в своей манере. «Господи, мама, ты, как всегда, ничего не видишь дальше своего носа. Она строит из себя подругу, а на самом деле за твоей спиной чего только не делает». Меня пробирает до костей от ее презрения. Свет вообще стоит, не шелохнувшись, и смотрит на меня круглыми глазами. Уже хочу возразить и заткнуть рот дочери, как дверь позади нас открывается, и входит сестра Светы. «Мам, я приехала за тобой, собирайся». Мы сталкиваемся взглядом, и меня словно в затылок бьет ее имя. «Наташа!» Даже перед глазами темнеет. Но я быстро отталкиваю эту мысль. «Это может быть кто угодно, но не она!» Как-то стыдно становится за подобные мысли. Наталья замужем, и если бы я не видела, какой крепкий и счастливый брак у нее, то не поверила бы, что такое бывает в жизни. Поэтому улыбаюсь и киваю ей в знак приветствия. Дочь снова подает признаки своего недовольства, обращая на себя все внимание. «О, ну прекрасно! Разве это не чудо, ма? Не дом, а проходной двор. Тут, видимо, каждый может приводить сюда кого угодно и бить себя в грудь, что это их дом. Ты приводишь подруг, потом приезжает ее мать в поисках тебя, а следом еще и сестра. Бардак. Может, хватит уже?» У меня просто язык отнимается от поведения Оли. Уши горят, как будто их кто-то поджег. «Я пришла только со Светой, остальное не мое дело. Может, поговоришь со своей бабушкой, которую так яростно опекаешь и любишь, что защищаешь, надрывая горло?» «Конечно, защищаю», — она скрещивает руки на груди. «Не она же впервые привела этих сюда, как раз-таки ты. А уж потом они и стали сюда приходить, как к себе домой, так что не надо тут на бабушку сваливать свою вину». «А ты ко мне не лезь с претензиями, Ольга!» Чуть ли не кричит свекровь на нее, злясь. «Я прямо удивляюсь. Кого хочу, того и привожу. Ты мне тут указывать не будешь, поняла? Жанна — моя подруга, поэтому будет приходить, когда захочет, и оставаться, сколько пожелает. Это ты своей матери упреки кидай. На это Оля вскидывает удивленно брови и разворачивается в сторону диванов, где сидят свекровь и мать Светы. «Ну, мы еще посмотрим, кто кого из этого дома выкинет и кто останется тут жить в итоге». Хмыкнув, она оборачивается к нам со Светой и окидывает надменным взглядом, словно угрожает нам всем этими словами, которые произнесла, обращаясь к Валентине Степановне. Каждое ее слово повергает в шок. «Я не просто не узнаю свою дочь, я не узнаю в ней того человека, которым она была. Что с ней вообще произошло?» «Да уж, из вас никогда не будет нормальных подруг. Просто находитесь рядом, чтобы друг друга предавать и втыкать ножи в спину. Просто смешно». «Ольга, ты что себе позволяешь? Это вообще не твое дело. Из всех, кого я знаю, ты единственная, кто умеет хорошо втыкать нож в спину, тем более родной матери. От Светы, по крайней мере, я ничего подобного не получала. А ты превысила любой лимит доверия». Она хихикает и переходит в громкий показной хохот, при этом презрительно смотрит на нас обеих. Впервые в жизни мне захотелось схватить ее и ударить по губам за то, как она себя ведет. «Ой, мама, это мы еще посмотрим. Как же больно тебе будет, когда правда всплывет наружу. И ты еще мне говорила, что у меня мозгов мало для рассуждения о взрослой жизни. А сама...» Ее взгляд на этот раз перемещается между нами тремя — Светой, Наташей и мной. После этой выходки она разворачивается и медленно уходит, поднявшись на второй этаж. Мое одеревеневшее тело так и не слушается. Я не имею понятия, на что намекала Оля. Единственное, в чем я уверена, — это Света. А ее домыслы и очевидные сплетни, что она собрала, я не собираюсь воспринимать всерьез. Кто-то явно играет ее эмоциями и доверием, а она и рада идти на поводу, вместо того, чтобы думать головой. «Мам», — зовет Наташа, — «у меня дела важные, нужно уходить. А то потом посреди ночи начнешь вызванивать, а я уже не смогу приехать за тобой». Тетя Жанна смотрит на дочь и закатывает глаза. «Господи, да час как приехала к подруге. Дайте мне спокойно посидеть и поговорить. Мне же интересно узнать, что происходит». Ее глаза останавливаются на мне, и я не могу прочитать ее взгляд. Он слишком странный. Думаю, свекровь уже успела ей наплести многое из того, чего не было. «Мам», — Света выходит вперед, «может, будет лучше не вмешиваться и не собирать сплетни, а? Это дела других, куда свой любопытный нос как минимум стыдно совать. Дела этой семьи не наши, прекращай. Давай вставай и домой». Я сбрасываю пиджак с плеч, туфли и прохожусь до комода, где оставляю сумочку. Я просто не хочу больше все это слушать и стоять на месте, будь то обвиняемая. Входная дверь распахивается, и на пороге появляется Эдик. Он выглядит потрепанным и усталым. Круги под его глазами кричат о тяжелом рабочем дне, а галстук развязанный висит на шее длинной атласной лентой. Муж осматривает каждого из нас пристально, словно оценивает обстановку. На его лице ноль эмоций. Я ожидаю от Эдика вопросов о том, что тут происходит, но он лишь скидывает обувь и уходит размашистым шагом в свой кабинет, громко хлопнув дверью, оставив после себя тишину. Я уже успеваю оценить его реакцию на Наталью, и, судя по тому, что увидела, могу быть уверенной, это не она. Он бы выдал себя хоть чем-то, но он на нее лишь вскользь посмотрел, никакого удивления, долгого взгляда, ничего. Выбросив мысль из головы, я провожаю Свету, ее сестру и их мать до машины. Настроение подавленное. Все получается весьма скомканно, но тут и поводов для радости не найти. После выступления Оли я не знаю, как смотреть в глаза подруги. «Прости, что она так себя повела», — шепчу ей, обнимая на прощание. «Успокойся, я все понимаю. Но откуда такие слова и мысли, не имею понятия, я бы. Не вздумай оправдываться, Света. Ее мозг сейчас засорен не пойми чем. Поговорим в другой раз. Хорошо. Вернувшись в дом, я останавливаюсь на кухне и, налив себе воды, выпиваю половину стакана залпом. В отражении окна замечаю спускающегося вниз Эдика и чувствую, как вибрирует мой мобильный. Вытаскиваю мобильный из кармана брюк и вижу имя Ивана, но не успеваю ответить. Позади хмыкает муж, чем пугает. Я не ожидала, что он остановится за моей спиной, и резко оборачиваюсь, сталкиваясь с ним взглядом. «Я вижу, ты нашла себе нового хахаля еще до развода со мной?» — рычит он.